По дороге в колледж я акционировал практически каждый день. Акции, конечно, были разные. Иногда я выгонял из автобуса или троллейбуса контролера, потому что ездил я, естественно, без проездного билета или по левой пенсионке, там, или по милицейскому удостоверению, или просто безо всего. У меня был враг, контролер. Когда они приходили втроем, ну, приходилось мне выходить из троллейбуса. Каждый денег я им не давал, они меня уже в лицо знали. Вот, я вылезал. Когда они приходили вдвоем, я им говорил, что сейчас рожи разобью, если они от меня не отстанут. И они, ну, меня как бы игнорировали. Если он приходил один, то даже, ну, не замечал меня, короче, не обращался. Это если я ехал на троллейбусе. Но если я ехал на метро, тут уже происходили другие ситуации. Если на втором курсе я использовал обычно цепочку с шариком, то на третьем курсе у меня эта цепочка где-то оборвалась. Я кому-то дал по еблу этим шаром, и он улетел. Цепочка оборвалась, и можно было, ну, чисто хлестать по лицу, то есть она, в общем-то, уже стала практически безобидной. Но я пошел дальше. Как-то еду я, ну, бегу я в колледж, в одной руке тубус, в рукаве тетрадки запиханы, и смотрю, едет вниз, точнее, я бегу вниз, а вверх по эскалатору поднимается негр. Негр прям такой весь в каких-то бусах, весь обвешанный в юбке, на голове хуета какая-то повязана. Вот, и рука лежит у него, прям рука вся в кольцах, перстнях, лежит на перилах. Ага, притормозил чуть-чуть, достал нож, открыл его. Негр со мной поравнялся, я перегинаюсь через перила, хуяк ему прям четко в руку нож втыкаю, так, бамс! Выдергиваю и дальше бегу. Там сзади крик такой, орут что-то. Но так как все рассчитано хитро, то, естественно, никто ничего не заметил, а те, кто заметили, предпочли проигнорировать, потому что тут уже у человека конкретно нож в руке, ну, кому надо что-то делать. Вот, негра порезал, думаю, так, ну, прикольно, в общем-то, негру там придется ручку-то подзашивать свою. И стал вот таким образом частенько акционировать, то нож в руку воткну кому-нибудь, то отвертку. Здесь, конечно, трудно переоценить важность моего открытия в деле пропаганды НС-движения в метро. И что меня очень радовало, это когда бежишь по эскалатору, я думаю, многие помнят эту запись, она до сих пор крутится еще со времен моего детства. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения агрессивно настроенных групп граждан, в том числе несовершеннолетних, обращайтесь к сотрудникам метрополитена или дежурным по станции. Думаю, давайте, обращайтесь. Агрессивно настроенные группы граждан. Это конкретно была запись сделана про нас. Вот, сейчас, конечно, звучит уже не так, потому что этих агрессивно настроенных групп граждан доебенной матери, там и чурбанье всякое ходит агрессивно настроенное. Ну, тогда это были в основном или скинхеды, или фанаты. Да, и все фанаты были скинхедами. Это было в метро. После того, как я выходил из метро, я шел по дорожке, по которой ходят гуки. И если во время большой перемены мы их долбили и обували, то когда я шел из метро с утра, я им просто делал подсечки или бил локтем в челюсть. То есть тут у меня было два варианта. Или я прохожу мимо и со всей дури бью по ногам, они падают. Особенно хорошо они падали зимой. Там скользко прям, бац, как кегли такие. Если бить локтем в челюсть, то просто сшибаешь его и проходишь, не останавливаясь. То есть вроде как акция, ты уже долг на сегодня выполнил, а с другой стороны и, ну, особо не напрягался, бегать никуда не надо, кричать ничего не надо. Они и так понимают, кто ты и зачем их бьешь. Вот. В общем, так проходили мои поездки и ежедневные в колледж. В колледже у нас один раз случилась неприятность. Сидим мы, как обычно, перед раздевалкой. Там такая раздевалка на первом этаже, зеркала какие-то, парты стоят. И вот на этих партах мы сидели с Лехой, и там несколько девчонок с нами. Все у нас, все весело. Приходит заведующая практикой. Женщина такая, ну, нормальная тетка, приходит и что-то ко мне. Максим, да? Ты сегодня китайца бил какого-нибудь перед колледжем? Я вспоминаю, да нет, никого не бил вроде. Я говорю, нет. Точно? Я говорю, точно. Там из милиции звонили. Говорю, да не, не бил никого. Говорю, ну смотрите, ребят, смотрите, сейчас проблемы будут. И ушла. Я говорю, что-то фигня какая-то. Причем здесь китайцы, кого я бил сегодня? Вот Леха, смотрю, смеется. Я говорю, что ты ржешь? Он такой, да, блядь, я сейчас это, косого одного въебал. Я говорю, как въебал? Да, блин, я ему прям очки в глаза вколотил. Я говорю, в смысле? Ну вот шел, толкнул его, он что-то начал выебываться. Я говорю, что, по еблу хочешь? Он, давай. Ну я ему раз в глаз. Он свалился, я сел на него и кулаком вбил очки в глаза. Говорит, вот смотри, кулак порезал. Я говорю, ты придурок? Давай домой, сваливай. Если из ментовки звонили, сейчас приеду. Такой, да ладно, хуйня, сам сиди с девкой. Ну, девка симпатичная, как бы новая и красивая. Все, ему жалко бросать. Ну ладно, проходит первая пара, вторая. На большой перемене мы стоим перед окном на третьем этаже. У нас какой-то предмет, я не помню, что-то типа строительные материалы, что ли, ведет деканша. Деканша наша ведет этот предмет. И прямо посредине... И мы ждем, когда начнется лекция. И смотрю в окно, заходит на территорию колледжа, прямо во двор мент с каким-то гуком. И начинает по сторонам озираться что-то. Я говорю, Лех, смотри, не этот гук-то. Он такой, да, этот. Я говорю, блядь, давай домой нахуй. Он такой, да не, фигня, я сейчас замаскируюсь, как они меня не найдут, нормально все. И, блядь, домой валит. Да нет, и сам с этой девкой стоит. Я понимаю, что из-за девки он домой не хочет сваливать. Одел какой-то шарф, обмотался шарфом, как художник такой. Кофту у него поменял, там у него Лансдейл какой-то был, на обычную кофточку, и сидит такой. Все, чисто художник. Все, идет у нас лекция. Тут в класс заходит мент с этим гуком. Я понимаю, что сейчас будут Леху искать. Но я сразу встаю, как бы, и к ним двигаюсь. А у меня питбуль на груди, подтяжки спущенные, штаны камуфляжные. Думаю, ну сейчас он меня увидит, и ну, все русские на одно лицо, а тут скинхед покажет на меня, а я ни при чем. И все, и забудет. Нифига, заходит, класс оглядел, вот этот, раз на Леху. Ему представьтесь, пожалуйста, встаньте. Он встает, представляется. Он говорит, ну все, пойдем с нами. Выходит в коридор, я за ними выхожу, деканша выбегает. А чего? А этого вы разве не заберете? Он же тоже скинхед. И на меня пальцем тычет. Я думаю, ах ты, бледина старая. Мент говорит, нет, только вот этого он опознал его. Все, сейчас в отделение поедем. У китайца глаз замотан один, прям заклеен ватой, пластырем. Мы в коридоре стоим. Леху еще не уводят. Там собрались учителя. Училка такая, да нет, ну как, вы должны этого тоже забрать. Он же у них главный, он все зачинщик. Мент ей объясняет, да нет, ну... Забираем это, он глаз выбил. Я смотрю на Леху, но он еще, наверное, не понимал, что это может привести к совсем нехорошим последствиям. Стоит, улыбается. Китаец порывается уже уйти куда-то. Ну и мы собрались училки. В итоге Леху забрали. Леху забрали, менты говорят, ну как так, это же бить китайцев, это последнее дело, они же мирные, тихие, они же никого никогда не трогают, вот вы их сами провоцируете, вот поэтому они толпой вот вас вот несколько недель назад на вас напали. Ну потому что про эту драку тоже менты слышали, там им кто-то, видать, донес, вот, и... Об этом уже разговор у нас с ними и состоялся, что вот китайцы на нас напали толпой, и вот поэтому, может быть, там как-то месть, значит, состоялась в виде выбитого глаза. Я начинаю рассказывать, что они мне сломали ребра, отбили голову, говорю, ну как так, вот, но это же преступники, вы их должны сажать, а не нас. Он, да нет, ни хрена, вы их сами доводите, что они на вас нападают. Короче, забрали Леху в отделение. Менты уходят, училки набросились на деканшу, говорят, ну как вы так можете, зачем вы вот это сдали, да еще и Максиму предлагали забрать, это же вообще, ну это последнее дело, Так говорит, а чего, они же нацисты. Да, у нас раньше РНЕшники были, я тоже их в милиции сдавала. Думаю, ах ты штуха старая. Короче, с лекции мы я свалил, и девчонка эта Лехина тоже свалила. Поехали мы в отделение милиции на аэропорт, где должен был Леха сидеть. Просидели до вечера перед дверью, там его допрашивали, еще что-то. Приехал его отец за ним, потому что Леха был несовершеннолетний, как и я, 17 лет только приехал отец. Ну, в итоге его забрал. Дело, собственно, закончилось ничем, потому что Леха и его отец встретились с этим китайцем, поговорили с ним, предложили ему забрать заявление в обмен на какую-то сумму денег, там, $3000. Заплатили $300, сказали, что остальное дадим потом, китаец заявление забрал, его послали нахуй сразу. Вот, все было очень нормально. Но что самое приятное, этого китайца мы поймали недели через 3 совершенно случайно, когда приехали в пятницу вечером с Юриком и Стасом опять Гуков обувать. Вот, приехали, смотрим, идет этот китаец, глаз заклеен, но я его узнал, собственно, по этому глазу. Ага, вот он, гаденыш, давай, бам! Так отъебашили гандона. Вот, нормально получилось. Он даже закричать не успел. Вот, но то мероприятие Лехе с рук сошло. Однако ректор решил нас наказать. Решил нас наказать и вызвать наших родителей в колледж. А Леха жил с матерью, поэтому отца он не сильно боялся. Пришел. Но, Леха жил с матерью, отца боялся не сильно, но тоже решил не играться в эти игрушки. И мы сделали как с ним. Я позвал в колледж своего дядю. Дядя у меня, собственно, распиздяй. Пришел с чекушкой водки в кармане. Пришел к ректору. У меня, кстати, в кармане диктофон был. Я хотел потом посмеяться над тем, что ректор будет рассказывать. И заготовили план, ну, такой, что воспитывает меня только дядя. Папа у меня алкоголик, мать у меня инвалид. То есть, как это было уже везде и всем сказано. Поэтому воспитывает дядя, дядя и приехал. Дядя приехал слегка загашенный, предложил сразу же ректору водочки с ним выпить. И ректор говорит, да нет, спасибо, я вот это не хочу. Ректор полухач или полный хач, не знаю, фамилия Возиков, но черный как сволочь. Заходим мы к нему в кабинет, от водки он отказался. Говорит, Максим, подойди сюда, я подхожу. Говорит, посмотри в окно, а у него кресло стоит, то есть если повернуться в окно, то видно как раз то место, где мы обычно пиздили и обували китайцев. Прям вот четко туда оно направлено, и там вот именно эту полянку и видно, где все драки у нас происходят, обувание, все. Такой, вот как ты думаешь, что я здесь наблюдаю каждую большую перемену? Как ты думаешь, мне это нравится, вот что вы их бьете? Вот зачем, просто я не могу понять. Ну, короче, вот эти разговоры, и я понимаю, что сейчас меня, в общем-то, могут из колледжа исключить. Ну, а тут дядя нормально сыграл, говорит, вы понимаете, все, я ему объясню, все, драки все прекратятся, все будет нормально, вы его в колледже оставьте, парень хороший, он умный, там, он учится хорошо. Тут, да, учится хорошо, я знаю, там, по успеваемости вопросов к нему нет, но есть большие нарекания со стороны родителей студентов неславянской внешности. И вот как бы здесь постоянные конфликты с вот этими приезжими. Это зачем мне это нужно? Да нет, ну оставьте, все нормально будет. Ну хорошо, ладно, вот последнее предупреждение. Ну последнее, значит, нормально. Договорились. Ну и, собственно, вместо Лехиного отца пришел какой-то из дружков моего дяди. Тоже пришел. Поговорил, да-да-да, все, конечно, я полностью сделаю внушение, больше такого никогда не повторится, Леша будет себя хорошо вести, но, честно говоря, сошло нам это с рук нормально, и мы где-то недели 3 не акционировали перед колледжем, мы все время делали теперь это в метро, потому что перед колледжем уж совсем палево было. Через 2 дня после того, как прошло, скажем так, у меня родительское собрание в кабинете ректора, я спускаюсь в качалку. чтобы позаниматься. Там стоит ректор и говорит: так, этого сюда не пускайте, он тренируется, чтобы людей бить. Ему не надо сильным быть. Я ему: Владимир, блядь, не помню его какое-то отчество, не выговорить. Говорю: вы понимаете, я же все, я занимаюсь-то спортом чисто для здоровья, я же не пью, не курю, мне же тренироваться-то, это вот душа требует, тренировки, спорт. Он говорит: ну, хорошо, можешь, ладно, ладно, ходи, только вот ты обещаешь, что не будешь вот этих вот несчастных бить? Я говорю: ну, конечно, конечно, Иисусом клянусь, что не буду. Вот, ну, все, разрешил он мне опять качаться. Но здесь у меня была тоже проблема. Здесь была проблема в том, что качаться я мог один раз в неделю, не чаще. Потому что у меня дико начинала болеть спина. Китайцы хоть и мелкие гондоны, но выбили мне позвоночник. Выбили мне позвонок какой-то. Ребра-то у меня заросли со временем, а позвонки болели. То есть если я покачаюсь, то до дома я шел от троллейбуса до дома где-то 40 минут. Хотя обычно идти 10. То есть, ну, реально долго прям иду, так и ковыляю. Потом на следующий день спина болит уже чуть поменьше, спина болит поменьше, и через день уже можно опять что-то делать, но все равно больно. И получалось так, что я мог или качаться два раза в неделю, или один раз качаться и один раз играть в хоккей. Если поиграешь в хоккей, то тоже на следующий день не встанешь. Хоккей мне очень нравился, но спина болела просто дико.